По-моему, во мне ничего интересного нет. Простой, не очень образованный человек. С барышнями разговаривать совсем не умею. С барышнями? Но ведь я не такая барышня, как вы думаете. Я другая совсем. Вот я вам покажу, какая я барышня. Кавалером моим будете? Да. Браво. Только со мной скучно. Уж я-то знаю. Не бойтесь меня, я вас не съем. Я не боюсь. Да. Я имение продаю. И знаете, мне хотелось бы последний раз поездить, посмотреть родные места. Лошади у вас есть? Да, есть, конечно. Тройка есть съезженная и одиночки тоже. Править вы умеете. Ничего, ездить умею. Ну, а говорите, мне будет с вами скучно. Нет, мне с вами совсем не будет скучно. Мне с вами будет очень даже весело. Мы будем с вами гулять, будем кататься, будем... Лодкой вы умеете править? Ну, это хитрость небольшая. Мы с вами как-то будем на лодке подальше. Затянем песенку. А вот сейчас вы на тройке, а? Да, на тройке. А поедем прямо сейчас, а? На дальний луг. Чай будем пить, костер жечь, а? Ну что, извольте. Извольте. А сам проклинает. Нет, нет, почему я? Поедемте. Ой, да. У меня же здесь этот покупщик. Он осматривает со старостой. А он поедет вместе с нами. И тоже заодно посмотрит дальний луг. Мы с вами совместим приятное с полезным. Хотя я, признаться, терпеть не могу этой смеси. Делать нечего. Нужда. Ой, боже, у меня же здесь славная девушка. Я вас сейчас с ней познакомлю. Она бедная, но очень милая. Оля! Олечка! Вот она, пожалуйста. Ой, да что я? Вы, вероятно, уже знакомы? Да, мы встречались иногда. Да, встречались. Что я вспомнила? Вообразите. Вчера я была невольной свидетельницей какого-то свидания у меня в саду. Ночь была такая... А парочка такая горячая, что так мне тошно стало мое одиночество. И досадно на эту парочку. За что я одна? Да. За что? Я одна. Я очень быстро переоденусь, и мы с вами едем. Олюшка, пойдемте со мной, у меня для вас кое-что есть, как раз к этому платью. Нет, пойдемте, пойдемте. Господи. Семен Семенович. Ты... Да ты как здесь? Господи, да еще в таком виде. Пьян никак. Видел ее. Да видел, видел. Какова? Ну, ничего. Эх ты, чурбан. Ничего. Жизнь, понимаешь ты, всю жизнь можно отдать за ласку такой женщины. Ничего. Тихо, брат, выйди сейчас. Однако как ты разогрелся-то, а? Разогрелся. Вот разогрелся. Думал, все, угасло. А нет, что-то... что-то шевелится. Да. Со своей Авдотьей Васильевной разругался. Гадость с моей стороны, а поделать ничего. Ничего нельзя. Все! Все! Я ее видеть не могу. Работы бросил, покос, все бросил, с мужиками пил. Ну, скверно, скверно, брат. Здесь ты зачем? Да еще в таком виде, а? Повидать ее и все. Ты оставайся. Оставайся. Так дел-то вроде у меня с ней никаких и нету. Эх ты, урод. Дела ему нету. Что ж тебе, мало ее видеть, дышать одним воздухом, быть рядом с ней. Тихо. Вот урод-то чё. Тихо, тихо. Ты. Господи. Вот беда-то. Я с ней с ума сойду. Что-то холодно здесь. Так прям... Урод ты. Да. Семён. Семён Семёнович. Господи. Давай-ка, брат, домой, а? Давай, а то ведь выйдет сейчас. Давай, я помогу. Ну-ка, ну-ка, давай. Давай. Вот. Ну, все, все, сам. Сам, сам, милый, сам. Давай, давай. Ты не туда пошел. Вот. Давай-ка, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. О, это ж надо. Оля, что это у тебя, а? А вы видишь, шляпку подарила. Подарок вроде как. Ну-ка, примерь. Да ты чё? Ну, примерь, примерь. Да куда я в ней пойду-то? Ну, примерь, хорошо тебе. Да ну. А ты чё приехал, познакомиться с ней? Да нет, я вроде по делу. О спорной меже переговорить. А-а-а. А теперь вот зовёт ехать с ней на луга. Поедешь? Да не хочется. Ну, отказаться нельзя. На тройке просит прокатить. Угу. Какая она образованная, да? Еще бы, светская, из-за границы. Да, не то, что мы здесь. Я совсем дурнушка перед ней. Ну, ладно, ладно. Всяк сам по себе-то и хорош. Парень, а видела-то она нас вчера в саду-то? Ну, да только не узнала. Так а хоть бы узнала. Эка важность. Как? Скрываться-то теперь нечего. Ведь ты моя невеста. Невеста? Да. Да. Да. А когда это ты сватался-то? О, не сватался, не успел. Вот приеду к твоему отцу, скажу два слова, и сейчас свадьба. Но! Да. И когда же это будет? После дождичка в четверг? Ну что ты, Оля, Оля, ну куда торопиться-то? Наживемся еще в браке, надоест. Ведь это канитель. Вон на залешных-то посмотри. А сейчас... Крадешься, чтоб люди не видали. Думаешь, где бы встретиться? Сердце замирает. Хорошо ведь это? Да, тебе-то хорошо. А тебе? Что? И мне хорошо. Ну? Да только... Что? А вот полюбишь ты ее и бросишь меня. Ну, это вздор. Это вздор. Ты-то можешь полюбить, Борь. А вот тебе? Тебя никто не полюбит. Так как я-то люблю. Нет. А уж больше-то и любить нельзя. Оля. Оленька, ну что ты выдумываешь? Прокачу ее на тройке, а там и прощайте. Некогда, нам свои дела есть. А вот затянешь ты и забудешь все. Ну перестань же, наконец, Оля. Ну что за глупость? Честное слово, не ожидал от тебя. Оленька. И правда, глупости. Что-то мне в голову взбрело. Да. Кому ж охота наше счастье-то разбивать? Вон у других-то людей. У них деньги большие или богатство. А у нас-то с тобой что? Только любим мы друг друга. Ну, кому ж до нас дело-то? Вот. Вот и выкинь ты все это из головы. Чтоб больше никогда не слышал от тебя таких глупостей. И ничего. И гуляй, катайся с ней. Никто не отнимет тебя у меня, так и... Господи, кому я нужен-то?